Алло. Алло. Алло. Не слышу. Алло, это Валентина Петровна? Она. Позовите Русланчика. Не туда звонишь. Почему? Вы жила бабушка? Бабушка. Ну. Он здесь прописан, так? А! Он тут прописан. Чего? Он тут прописан, да? У себя дома прописан. Ну, а живет с вами? Живет со мной. Да. Ну вот позовите его. Его нет дома на работе. А во сколько придет? Не твое дело. А у меня с ним встреча. Нет, я не разрешаю ни с кем встречаться. Ну как-то, я же его жеребец. Чего? Я же его жеребец. Жеребец? Да. Это как понять? Что ты, лошадь, что ли? Ну почему? Ёбарь. А, ёбарь! Да. Нахуя ему ёбари нужны? Еще и рано ему ебаться. Ну, а что такого плохого? Насчет ебли у него девушка есть, 15-летняя. Мария, это проститутка? Да нет. Нахуя она ему Где нужна? живет, там и девушка живет. Ну, же на Марии женился. Нахуя она ему нужна? Нахуя он не женился? Чего несешь, блядь, ёбнулся? Давно ёбнулся, сука рваная. Так не доложили. Да иди ты нахуй, доложили, кому ты А нужен-то, кому тебе нужна эта проститутка? докладывать. Валентина Петровна, а зачем ему нужна эта проститутка? Какая? Мария. Если у него Да есть... нахуй она нужна? Я ее, блядь, увижу-то за душу. Нахуй ты с ней сдался, Нет, блядь. Валентина Петровна, ну ведь у Русланчика есть жилья. Чего? У Русланчика есть жилья. Он Алло. в семье живет с родителями. Да, но у нас с ним свидания были. С матерью, с отцом живет. У нас с ним были свидания. Хуй тебе, а не свидание. Почему? Не разреши мне с кем. А? Мы не разрешим ему ни с кем встречаться. Нечего ребенка А ребенок сам, заворачивать не в ту сторону, а блядь. мальчик будет сам решать, с кем встречаться, с девушками или парнями. Чего, блядь? А Русланчик должен сам решать, с кем ему встречаться, с девушками или парнями. Это его дело, с кем хочет, с кем и будет встречаться. Ну вот, мы с ним свидание запланировали. Иди ты, старый хуй ебаный, блядь, импотент ебучий. Почему? Алло. Да. А Русланчик во сколько придет? Какого Русланчика, он здесь не проживает? Но же ваш внук. Внук. Но у нас с ним запланировано свидание сегодня. Да нахуй ты ему нужен? Я его ебарь. Старая, блядь! Я его ебарь. Ебаться захотел! Детей совращаешь! А Сейчас мужа, позвоню, все! Сейчас на лицо позвоню, блядь! давно Детей этим занимался. совращаешь! А мужа давно этим занимались. Чего, блядь? А у нас уже с ним был секс. Вот и получишь 15 лет! Я тебя, А блядь, вы не посажу, имеете нахуй! права. Посажу тебя, блядина! У нас с ним свидание.